Я уж не знаю, что и делать, чтобы заставить вас поговорить со мной. А вы решили не понимать меня. Когда я называю вас глупым, это ничего такого не значит. Это вовсе не значит, что я вас презираю. Бросьте, Гертон, вам нельзя не замечать меня. Вы мой двоюродный брат, и пора вам признать меня. Мне пора послать вас к черту с вашей проклятой гордостью и подлым издевательством, — ответил он. Пусть дьявол живьем уволочет меня в ад, если я еще раз хоть краем глаза погляжу на вас. Убирайтесь вон сию минуту. Кэтрин насупилась и отошла к окну, кусая губу и мурлыча смешную песенку, чтобы скрыть, как сильно хочется ей разрыдаться. «Вы с вашей двоюродной сестрой должны быть друзьями, мистер Гертон», — вмешалась я, — «раз она раскаивается в своей заносчивости. Вам это очень пойдет на пользу. Вы станете совсем другим человеком, если она будет вам добрым товарищем». «Товарищем!» — вскричал он. «Когда она меня ненавидит и считает меня недостойным стереть грязь с ее башмаков!» «Нет! Хоть сделайте меня королем, не соглашусь я опять сносить насмешки за свое старание понравиться ей». «Не я вас! Это вы меня ненавидите!» — расплакалась Кэти, не скрывая больше своего волнения. «Вы меня ненавидите не меньше, чем мистер Хитклифф, и даже сильней!» «Гнусная ложь!» — начал Эрншо. «Зачем же тогда я 100 раз выводил его из себя, принимая вашу сторону? Да еще когда вы только фыркали на меня и презирали, и... Если вы не перестанете меня изводить, я пойду в дом и скажу, что меня выжили из кухни». «Я не знала, что вы принимали мою сторону», — ответила она, вытирая глаза. «Я была несчастна и озлоблена против всех, но теперь я вас благодарю и прошу у вас прощения. Что еще я могу сделать?» Она подошла к очагу и чистосердечно протянула руку. Гертон нахмурился, почернел, как туча, и, решительно сжав кулаки, уставился в пол. Кэтрин, должно быть, чутьем угадала, что такое поведение вызвано не враждой, а закоренелым упрямством. Постояв с минуту в нерешительности, она наклонилась и тихонько поцеловала его в щеку. «Плутовка думала, что я ничего не видела», и, отойдя, преспокойно заняла свое прежнее место у окна. Я укоризненно покачала головой, и тогда она вспыхнула и прошептала. «А что же мне было делать, Эллен? Он не хочет пожать мне руку, не хочет смотреть на меня. Должна же я как-нибудь показать ему, что он мне мил, что я готова подружиться с ним?» Убедил ли Гертона поцелуй, я не скажу вам. Несколько минут он всячески старался, чтобы мы не видели его лица. А когда поднял голову, был сильно смущен задачей, куда отвести глаза. Кэтрин нашла себе дело. Она аккуратно завертывала в белую бумагу красивую книгу. Затем, обвязав ее ленточкой и сделав надпись «Мистеру Гертону Эрншо», попросила меня быть ее посредницей и передать подарок тому, кому он назначен. «И ты ему скажи, что если он примет, я приду и поучу его правильно это читать», — добавила она. «А если не примет, то я уйду наверх и больше никогда не буду ему докучать». Я понесла и повторила сказанное под внимательным взглядом отправительницы. Гертон не разжал кулаков, и я положила пакет ему на колени. Он его все же не скинул. Я вернулась к своей работе. Кэтрин сидела, скрестив руки на столе и склонив на них голову, пока не услышала легкий шелест разворачиваемой обертки. Тогда она тихонько подошла и села рядом со своим двоюродным братом. Он дрожал, и лицо его горело. Вся его грубость и вся угрюмая резкость сошли с него. Он сперва не мог собраться с мужеством, чтобы хоть полслова выговорить в ответ на ее пытливый взгляд и тихонько вымолвленную просьбу. «Скажите, что вы меня прощаете, Гертон, да? Вы можете сделать меня такой счастливой, сказав одно только маленькое словечко».